Глава 8. Блонди лежала в кровати, словно статуя. Ее дыхание было едва заметно. Вернувшись из ямы и увидев, что она впала в анабиоз, первое мгновение я был готов разнести трактир по камешку, но вовремя притушил свою злость. Решил, что этому делу не поможешь, и вместо того, чтобы психовать, прошелся по аптекарским лавкам городишка. Купил недостающие ингредиенты для вытяжки из цветка. Запершись в апартаментах, почти сутки готовил зелье, о котором ранее рассказывала Мисти. Ни точного рецепта, лишь приблизительное понимание того, как подействует эта вытяжка. И иступленная вера в то, что еще не поздно. Единственное, что я понимал, уничтожить проклятие может именно вытяжка, а все остальные ингредиенты должны смягчить ее эффект. «Ну, надеюсь, сработает», — произнес я, когда закончил, и шприцом ввел почти прозрачную жидкость в вену на руке Мисти. Миг другой. Ничего. Проснись, пожа. Я едва не свалился с кровати, когда Блонди распахнула глаза и хрипло вдохнула воздух. Ее зрачки расширились, тело задрожало, и девушка начала метаться по постели. «Тише, тише!» — я обнял ее, пытаясь успокоить. «Все хорошо, эй, Мисти, это я, все хорошо». «Ты? Я? Где?» «Мы в таверне, тише, тише». Я гладил ее по волосам, чувствуя невероятное облегчение от того, что она пробудилась. Проклятие, а я ведь до последнего сомневался. Охренеть. Неужели и правда получилось? «Шейн!» Она ткнулась губами мне в подбородок. «Шейн, милый!» Лицо Блонди оказалось перед моим. Блонди неожиданно поцеловала меня, и я ответил, сразу же, почувствовав жар ее губ и теплое дыхание. Мы слились в этом поцелуе, и сколько он длился, даже не могу сказать, но когда я отстранился, по коже пробежали мурашки. «Рад, что ты вернулась». «И я». Мисти снова подтянулась ко мне, а ее руки начали расстегивать пуговицы моей рубашки. «Стой, подожди». Словно в каком-то тумане, я попытался остановить ее. «Ты...» «Тебе нужно прийти в себя, детка». «В бездну», — выдохнула она, утягивая меня на кровать. «Я хочу тебя, Шейн, прямо сейчас». У меня не хватило сил отказаться. Горячее женское тело, напряжение последних дней, радость от того, что Блонди очнулась. Все смешалось, и мы уже лежим на простынях, раздевая друг друга. Стянув с меня рубашку, Мисти оказалась сверху. Она обхватила меня своими бедрами, прижалась, скинула блузку и начала целовать мою грудь. «О боги!» – простонал я, откидываясь на подушки. И в следующий миг почувствовал на шее что-то холодное. Открыв глаза, осознал, что Блонди сидит на мне и прижимает к моему горлу мой же кинжал. «Что происходит?» – сглотнув нервно, спросил я. Наваждение моментально схлынуло, и я вдруг понял, что взгляд Блонди изменился. Он стал расчетливым, холодным и не выражал никакой теплоты. «Ты должен мне!» «Что должен?» — медленно подняв руки, спросил я. «Мисти, это же я». «Ты!» Она зашипела и прижала кинжал сильнее. Я почувствовал, как по шее стекает капля крови. «У тебя есть! Я заберу! Мое!» «Мисти, пожалуйста, успокойся!» «Проклятие, что на нее нашло? Как бы выпутаться из этой идиотской ситуации?» Блонди зарычала, снова нажала лезвием на мою шею, а из ее глаз потекли слезы. Я понял, что если сейчас ничего не предпринять, она на самом деле может меня убить. Нужно схватить ее за руку, тогда будет шанс. Напарница словно бы прочитала мои мысли, но не резанула по горлу. Она резко, очень резко отвела руку и... Последнее, что я почувствовал, сильный удар в висок, а затем все затянула тьма. Очнулся я поздней ночью. В спальне горел светильник, а в небе за окном мерцали холодные звезды. Несколько минут просто лежал, вспоминая произошедшее, потом сел. Висок болел, потрогав его, понял, что там содрана кожа и запеклась кровь. Проклятие. Кое-как привел себя в порядок, оделся, умылся, обработал ссадину, а затем обследовал апартаменты. Мисти и след простыл, ни одежды, ни вещей, причем изрядной части им и моих не хватало. Молниемет, винтовка, магострелы, Блонди все забрала с собой. Рюкзак тоже оказался изрядно выпотрошен. Энергокристаллы, моя главная валюта, пропали. Как и золото с серебром. Лишь зашитая в подкладке куртки заначка осталась нетронута. Слава старым богам, хоть механические перчатки вместе оставила, да одну аптечку со сменной одеждой. Остального как не бывало. Артефакты, расходники, боеприпасы. Особенно я разозлился, когда не обнаружил активатора от байка. Сука, выругался в сердцах и, уже подозревая худшее, спустился в общий зал на первом этаже. Хозяин заведения дремал за стойкой, так что я бесцеремонно разбудил его. «Моя подруга, где она?» Продрав глаза, он посмотрел на меня. «Блондинка? Так уехала, господин охотник? Часов 5 тому назад?» «Не сказала, куда?» «Не сообщила», — покачал головой усач. «Купила еды и велела вас не беспокоить, да и все. Я, конечно, знатно удивился, что она пришла в себя, но спрашивать не стал. А служанка заглянула к вам в комнату и увидела, что вы спите, так что не стала беспокоить». «Ясно. Повздорили, что ли?» «Можно и так сказать». Не став продолжать разговор, я вернулся в апартаменты. Проклятие, что на нее нашло? Что она такого вспомнила, что попыталась убить меня? Что хотела забрать? Неужели? Неужели дело в том ключе? Но почему? Как она собиралась возвращать его? И что такого увидела? Бормотал я, перебирая вещи. И почему не убила, раз собиралась? Вопросов было много, ответа ни одного. И я подозревал, что получить их у меня уже не получится. Мисти уже далеко, за 5 часов на моем арче можно преодолеть несколько сотен километров, и догнать беглянку совершенно нереально. Куда она направилась, неизвестно. А значит, шанс, что я ее когда-нибудь увижу снова, нулевой. «Идиот», — ругал я себя. Повелся на горячую красотку и забыл об осторожности. С другой стороны, ну как такое можно предвидеть? На следующее утро я собрал вещи и съехал с постоялого двора. Долго рефлексировать было не в моих правилах, так что я предпочел действовать. Мисти сбежала, а значит, теперь я снова один, как всегда. И сейчас ничто не отвлекало меня от главной цели — попасть в темный сумрак. Мне повезло, ярмарка, которая расположилась на площади городка, сворачивалась, и многие из торговцев разъезжались в разные стороны. В том числе и в Кассив, откуда я собирался отправляться в свое опасное путешествие. Торговец по имени Готфри с радостью согласился взять к себе в обоз опытного сумеречного охотника. Тем более, что я просил только питание в дороге до места в здоровенном мобиле, где спали 6 работников купца. Обоз состоял из 3 таких мобилей, да еще 2 мотоциклов, на которых ехали личные охранники купца. Покинув Макград, мы двигались медленно. Тяжеловозы, в принципе, не умели разгоняться до приемлемых для меня скоростей. Но это было лучше, чем путешествовать пешком. Да и ездить по пустошам вооруженной компании было безопаснее. Дни тянулись за днями, мы ползли по тракту, пролегающему меж холмов. С такой скоростью путь до Кассифа должен был занять около 3 недель, и у меня не было особых занятий, кроме как торчать на крыше тяжеловоза с оружием в руках, да разглядывать однообразные пейзажи. В первые дни путешествия я прогонял в голове события в трактире и пытался понять, что же случилось с Мисти, но вскоре отбросил это дело, хоть боль от предательства осталась где-то в сердце. Она тихо жгла меня изнутри, но это было не так страшно, как пишут сочинители всяких историй, просто... А, да плевать. К тому же вскоре у меня появилось над чем поразмыслить. Походный шатер, слабо освещенный факелами, грубый стол с разложенным на нем картами, узкая кровать, сундук, оружие на нем. Я стою, вчитываясь в донесение разведки. Кристальные холмы потеряны. Отряд Барки де Сарена должен был вернуться неделю назад. Дежурные разведчики пропали. «Капитан Карана! Капитан Карана!» Адъютант в затасканном мундире королевской армии вбежал в шатер, откинув полог и поклонился. «Да? Вас хочет видеть полковник Гораций?» Я кивнул, откладывая листки с донесениями. «Веди». Снаружи шатра царила ночь. Было холодно, мороз прихватывал лицо, изо рта вырывались клубы пара, под ногами хрустел снег. Адъютант вел меня через военный лагерь, палатки, костры, греющиеся вокруг них солдаты. Они приветствовали меня, а я отвечал кивками. Рядом с полевым госпиталем раздались стоны и крики боли. Шатер полковника стоял на вершине холма и охранялся облаченными в тяжелую броню гвардейцами. Они проводили нас мрачными взглядами, но не остановили. Обстановка внутри не особо отличалась от той, в которой жил я. Разве что стол был побольше, да количество бумаг, которыми он оказался завален, поражало воображение. За этим столом и сидел полковник Гораций, старый, лет 70, здоровенный детина, с львиной гривой волос, сейчас собранных в хвост. Одноглазый, бородатый, с квадратной челюстью, он вселял страх не только во врагов, будь они людьми, но и в собственных солдат, но не в меня. «Вильям», — рыкнул он, — «ты долго». «Как получил приказ, так и прибыл», — пожал я плечами, отпуская адъютанта. «Для тебя есть работа». «Прямо сейчас?» «Конечно, мать твою, прямо сейчас», — рявкнул полковник. «Или тебе найти горячую ванну и личную служанку, чтобы как следует отдохнул перед заданием?» «Выкладывай», — вздохнул я, усаживаясь напротив Горация. Старый друг практически всегда находился в дурном расположении духа. Особенно в последнее время. Так что я привык к его вспышкам иронии. «Мы несем потери», — без обиняков заявил полковник. «Долбанный авангард! Чем я думал, когда согласился вести его?» «Полагаю, честью?» «Честью!» — выплюнул это слово Гораций. «Да пошла она! Мы теряем людей, Каррана! На ровном месте! Нам бы перегруппироваться, дождаться всех! Но придурок король гонит нас вперед, надеясь, что мы разведаем как можно больше, и его драгоценная жопа окажется в большей безопасности! Пушечное мясо, вот мы кто!» Я кивнул и сам знал, что дело обстоит именно так. «Это мне известно. Но ты вызвал меня не для того, чтобы поделиться своими мыслями о нашем правителе, верно?» «Три последних патруля, отправленных вдоль Арнского леса, пропали. Четвертый только что вернулся. Точнее, два рядовых, которые от него остались. Я имел с ними интересную беседу полчаса назад». «И что они тебе рассказали?» «Все наши люди из разведки, которых мы уже неделю считаем мертвыми, живы, Вильям. Ты шутишь? А что, похоже?» «И где же они? И почему не возвращаются?» «Потому что они уже не они, и если верить этим рядовым». Я скрипнул зубами, уже понимая, о чем речь. «Парней что-то поработило. Они собираются в старой крепости Тарнгейт. Просто ждут. Никого не пускают дальше, стараются захватить живым, а потом... Я хрен его знает, что там происходит потом, Каррана, но в этих ребят что-то вселяется. Их глаза горят колдовским огнем, и они как-то используют сумрак. Мы уже видели такое раньше, помнишь?» «Помню». «Ты должен понимать, почему я говорю об этом тебе, Вильям. У нас, у простых людей нет возможности противостоять этому колдовству». «Думаешь, я справлюсь? Сколько их там? 40-50 человек? Прости, Гораций, но это самоубийство. Я даже со своими способностями не выстою против такого количества одержимых». «Я прошу тебя не об этом. Нам нужен язык». «Предлагаешь пробраться в эту старую крепость и выкрасть кого-то из них? Серьезно?» «Нет. Твари патрулируют Тарнгейта. Устраивают засады. У них свои патрули, не более чем по 4 таких твари. С их возможностями этого более чем достаточно, чтобы захватить 1,5 десятка человек, так что... Они не будут ожидать, что среди нас есть кто-то, кто также умеет управлять сумраком. Положить 2-3 одержимых ты способен?» «Возможно», — нехотя признался я. «Мне будет достаточно одного пленного. Мы развяжем ему язык, есть опыт, сам знаешь». «Это будет опасно». «Весь этот долбанный сумеречный поход опасен. Но мы знали, на что шли». Мы с двумя напарниками, которые несколько месяцев назад тоже вкололи себе в сердце иглу сумрака, лежали в сугробах на краине леса. Часа 3 уже, наверное, и изрядно колели, но деваться было некуда. Мы ждали, когда, наконец, вблизи покажется патруль долбанных одержимых. Судя по тому, что рассказали уцелевшие разведчики, маршрут захваченных сумраком бывших солдат нашего авангарда пролегал где-то здесь. «Ног скоро не буду чувствовать», — пожаловался Крон, с которым мы служили еще в городской страже Кассифа. Бедняга владел ледяной магией и мерз даже самым жарким летом. «Могу пятки тебе подпалить», — усмехнулся Наяд, смуглый парень с огненным даром. Он единственный из нас не чувствовал холода, и не мудрено. Пламя в его крови грело лучше любого тулупа или спиртного. «Да иди ты. Заткнулись оба», — шикнул я, погруженный в себя. «К нам приближаются. Никого не вижу». «Тише, Наяд. Капитан видит не глазами, знает, о чем говорит». Я пропустил высказывание сослуживца мимо ушей, но оно было правдивым. Это была особенность моего дара. Чувствовать тех, кто завладел сумраком, и воздействовать на них. Аномалии артефакта я тоже ощущал и тоже мог контактировать с ними. Но с живыми существами получалось сделать это лучше. Да, этого бы не было, если бы в самом начале похода бешеная сумеречная тварь не вонзила мне в сердце темную иглу. Вот только вместо того, чтобы превратить в слугу, она даровала мне новые способности. Привычно, потянувшись к дремлющей внутри силе, в кромешной за закрытыми глазами темноте я увидел пульсирующие комки беснующейся энергии. От заброшенной крепости к нам приближался отряд из 4 одержимых. 500 метров примерно, за сугробами и деревьями. Я не видел людей, но, настроившись, ощущал колебания энергии. И не просто ощущал их, а слышал. Они говорили не со мной, а, наверное, между собой. И не на человеческом языке, но... Мне казалось, что я понимаю их. Они страдали в людских телах. Чувствовали боль, чувствовали свою ограниченность плотью. Чувствовали злость, некоторые на нас, некоторые на что-то иное. А еще они чего-то очень сильно хотели. Так сильно, что готовы были умирать, лишь бы получилось этого чего-то достичь. И жертвовать жизнями им было не страшно, потому что они знали, что могут вернуться. Все это я слышал прямо сейчас, наблюдая за приближающимися одержимыми. Раньше тоже слышал, но никому не рассказывал. Хватало того, что командный состав и отдельные таланты сумеречного похода знали о моих особых навыках. А голоса в голове? Расскажи я о таком, и недолго останется ходить по земле. Свои же и пристрелят, дабы не сошел с ума и не накинулся на товарищей. Но был нюанс, я знал, что не сошел с ума. Знал, что все, что ощущаю и слышу, правда. Просто не мог разобраться в этом до конца. Да и неважно все это было сейчас. Наяд, твой, что справа? Крон, мороз среднего, который чуть позади. Остальные мои. Так точно. Я надеялся, что нас не обнаружат каким-нибудь колдовством. И расчет оправдался. Слишком много непонятного было с порождениями сумрака. И среди них хватало сильных созданий. Но хвала старым богам. Эти оказались либо новенькими, либо просто слабаками. Поравнявшись с сугробом, в котором мы прятались, они нас не заметили. Прошли молча, шаркая ногами и хрустя снегом. «Вперед!» — рявкнул я, зажмурив глаза и сконцентрировавшись на двух сгустках энергии внутри бывших сослуживцев, являющихся моими целями. Грохот колдовства, запах гари, ударивший в нос. Ледяной звон, я отметил это лишь краем сознания, сосредоточившись на своих целях. Вытянув руку, вызвал сумеречную нить, как делал несколько раз ранее. Повинуясь моей воле, она рванула вперед, разделилась и врезалась в одержимых. Они завопили от боли, попытались атаковать своим колдовством, но не успели. Левого я разорвал на части, послав по этой нити такое желание. Его было уже не спасти, я знал это. А вот второй сгусток внутри человека моя сумеречная магия плела, превратившись в кокон и повинуясь еще одному моему желанию, он уснул, рухнув лицом в снег. Лишь тогда я открыл глаза и в который раз удивился, как можно видеть без зрения. На том месте, где шли одержимые, остались следы схватки. Промороженная насквозь человеческая фигура валялась в снегу. Рядом покоилась горстка пепла. Все вокруг было залито кровью и всюду разбросаны ошметки человеческой плоти. Лишь один из наших бывших сослуживцев остался жив, как и планировалось. «Ну дела», — пробормотал Наяд. «Как ты их, капитан, жуть!» «Заткнись», — прогнусавил я, запрокидывая голову. Из носа снова, как и всегда после колдовства, пошла кровь, а виски заломило болью. «Хватайте одержимого, вяжите по рукам и ногам и на лыжи. Носилки приготовлены?» «Отлично. У нас есть 4 часа, прежде чем он проснется. За это время надо успеть убраться отсюда подальше». «А когда очнется? Не жахнет по нам своим?» «Не жахнет. Придется снова усыпить его, но я справлюсь. Сон закончился неожиданно, и очнувшись, я какое-то время просто лежал, пялясь в закопченный потолок огромного мобиля, в котором ночевал. Видение. Снова видение, которое, как я думал, меня оставили. Это точно был дед, и он владел магией, почти такой же, как я. Я уже видел такое на заимке, когда активировал чужой артефакт, но тут... Тут все было так реально, так ярко и четко. Значит, он мог чувствовать не только аномалии, монстров и артефакты, но и одержимых? Не тех ли, о которых говорили родители в другом видении? И в дневнике отца, кажется, мама упоминала что-то подобное. Мои мысли прервало странное ощущение, когда я осознал, что то, что чувствовал дед, продолжаю ощущать и я. Прямо сейчас. Сгустки внутри людей, странный энергоотклик одержимого. Совсем недалеко от нашего обоза.